34. Атия. Сайлас побледнел, слыша голос Бога. «Тентос», — начал он, и в одном этом слове, в имени, было столько благоговения, что мне стало противно. Я чуть было не удивилась, отчего же Сайлас не раскланялся. Тентос немного прищурился. «Если вы хотите войны, то, должно быть, разочаруетесь, не найдя здесь солдат в боевой готовности». Я мечтала только стереть с его лица эту самодовольную ухмылку. «А вы сами не этого хотите?» — вмешалась я, представляя, как перерезаю его проклятую глотку после стольких лет ожидания. «Не войны?» «Этого хотели твои родители», — ответил Тентос. «Подумай, к чему это их привело». Я выпрыгнула из лодки. «Не смей!» — низко прорычала я. Кончик моего лезвия был так мучительно близок к его горлу. «Никогда не смей упоминать моих родителей!» Тентос не шелохнулся. Он и не думал бояться, хотя всего пара шагов отделяла его от меня, готовой вспороть его глотку. «И ты позволишь ей угрожать мне?» Тентос взглянул на Сайлоса с подозрением. «После всего, что я сделал, чтобы помочь вам обоим?» «Да чего же ты наглый!» — прошипела я. «Я убью тебя и буду наслаждаться каждым Атия, подожди!» Сайлос покорно сошел с лодки. Он вздрагивал при каждом движении, и когда я глядела на него, мне тоже хотелось дрожать. «Что ты подразумеваешь под словом «помочь»?» — спросил Сайлас у бога смерти. «О, вечно задающий вопросы!» — покачал головой Тентос. «Ответь ему!» — сказала я. Кинжал в моей руке трясся, а я старалась сдержать свой гнев еще хотя бы на секунду. «Объясни, что имелось в виду, и я вырежу твое сердце, как однажды сделал ты!» «И все это, наконец, завершится!» «Атия из Нефосов. Последняя в своем роде!» Тентос тяжело вздохнул. «Какое бремя ты несешь!» Он поправил свой костюм, и это напомнило мне Сайлоса. Я перевела взгляд, но не замечать это было невозможно. Сходство в их движениях. «Хочу внести ясность», — спокойно сказал Тентос. «Это была не моя идея». «Что конкретно не было твоей идеей?» — взрывалась я. «Убить всю мою семью?» «Убить всех», — пожал он плечами. «Уничтожить миры». Будничность в голосе Тентоса, когда он произносил эти слова, только провоцировала меня ранить его как можно скорее и как можно больнее. Негодяй жил вечно, наблюдая, как другие умирают, и это полностью опустошило его. Выпотрошило дочисто, пока внутри не осталась одна лишь пустота и ни намека на боль или сострадание к жизням, которые он у меня украл. «Имера, Скотоди и Иссоропия всегда управляли Аксенией при помощи насилия и ярости», — продолжал Тентос. «Много веков назад существ произвольно делили на угодных и опальных, бросали в заточении, создавали и уничтожали по их прихоти». «Мне не нужны твои сказки на ночь», — огрызнулась я. «Конечно, нужны», — поддразнил меня он. «Разве не всем детям нужны такие истории, чтобы понять этот мир?» Тентос переместился в нашу сторону и присел на край лодки Харона. Его вес ни на миллиметр не покачнул судно, словно он состоял лишь из воздуха. Я напряглась. Если он двинется, чтобы сбежать, я выпотрошу его. Но один род не пожелал склониться перед верховными богами, — сказал Тентос. Они не хотели, чтобы благословенный мир погряз в беспределе и пороке. Догадываешься, что это были за существа? «Нефосы», — не задумываясь, ответила я. «Мои родители». «Правильно. — подтвердил мою догадку Тентос. «Нефосы, маленькие озорники, полные иллюзий и глумления, нагоняющие страх, но также и лишающие его, создающие меланхолию и утешение. А твои родители были самыми чудными из всех. Обворожительная пара. Они понаделали много шума. Хотели покинуть Аксению и уйти за ее пределы, чтобы жить в мире смертных. Они мечтали о свободе». Услышав об этом, я нахмурилась. «Мои родители скрывались от людей». Бог смерти ядовито усмехнулся. «Они прятались не от людей», — пояснил он. «Они прятались от нас». «Никогда не вмешивайся в людские дела, Атия», — всегда говорил отец. «Тут ты им и попадешься». Неужели под ними он подразумевал богов? Тех, что станут использовать людей, чтобы выследить и проклясть нас. Верховные боги были в ярости от того, что существа, сотворенные ими для собственного развлечения, превзошли их самих, — продолжал Тентос. И гнев тот расколол небеса надвое. Это вылилось в Великую войну, где нефосы и их союзники противостояли верховным богам и тем, кто их поддержал. Когда боги одержали верх, они заточили в неволю столько предателей, сколько смогли. Остальных же приговорили к лишению способностей и смерти среди людей. Я покачала головой в недоумении. «Но мои родители не утратили свои способности?» «Да, верно», — недовольно произнес Тентос. «Мой брат, Эйон, сжалился над монстрами. Ему это было свойственно. Он помог им сбежать в мир смертных и спастись от расправы». «Но ведь нефосы убили бога вечности во время войны», — сказала я, окончательно запутавшись. «Эйон пережил войну», — резко возразил Тентос. «Легенды лгут. Он и меня уговорил помочь им скрыться». «Ты помог моей семье?» «Не спеши благодарить меня», — оборвал Тентос, явно оскорбленный. «Мне пришлось пожалеть об этом». У меня снова возникло сильное желание заколоть его. Верховные боги обо всем узнали, но наш благородный Эйон взял всю вину на себя. Верховные уничтожили его. И с тех пор река Вечности пересохла. «Значит, боги прикончили одного из своих, а потом обвинили в этом мой род?» Тентос лишь кивнул. «После всего, что было сказано и сделано, боги изобрели проклятие и стали ждать, чтобы монстры, которым помог мой брат, оступились, выдали себя и понесли наказание. Они не допускали, что вы сможете мирно сосуществовать с людьми. Однако у многих это получилось, и тогда боги пошли на хитрость. Лишь несколько лет назад им удалось случайно обнаружить оставшихся нефосов на какой-то ярмарке. В день, когда я каталась на лошадке в карусели, я прищурилась. «Не пытайся обвинить в случившемся меня», — предупредила я. «Я всего лишь хочу сказать, что твое обнаружение было достаточной причиной для богов, чтобы расправиться с ними», — произнес Тентос, и в его голосе впервые мелькнула нотка сожаления. Я сглотнула. В горле стало вязко от осознания правды. «То есть мои родители не нарушали никаких правил и никого не убивали?» — поразилась я. «Они были невиновны?» «Совсем как я, когда они приказали Сайлосу проклясть меня». Тентос едва заметно кивнул. И тут пришли слезы. Казалось, они вот-вот прольются через край с такой силой, что подкосились колени. Долгие годы я жила в уверенности, что родители совершили нечто ужасное, раз боги преследовали их. Но это была ложь. «Как ты мог убить невиновных?» — хотела закричать я. Но слова лишь хриплым, едва различимым шепотом застряли в горле. Я смахнула слезы. Горячие и злые, они предательски катились по лицу. «Особенно после того, как ты помог им сбежать от войны!» «Я не убивал их!» Тентос разозлился от одной мысли, что ему придется самому мне все объяснять. «Я был там, чтобы помочь тебе!» «Помочь мне?» «Я знал, что Эйен этого хотел, но для него было уже слишком поздно», — продолжал Тентос. «Я не мог спасти твоих родителей, но спас тебя. Я убил монстров, чтобы защитить тебя, последнюю из нефосов». Сосредоточенно сдвинув брови, я пыталась воссоздать все кошмарные фрагменты той ночи, которую до сегодняшнего дня изо всех сил старалась стереть из памяти. Крики матери, голос отца, приказавшего мне бежать, и то, как отчаянно я бежала, ведь мои крылья были еще слишком слабы, чтобы поднять меня в воздух. А потом тот человек из пепла, Тентос, возник из ниоткуда и поднял меня из грязи и травы, когда я споткнулась. «Вот что бывает, когда не угодишь богам», — сказал он. Его рука была такой сильной, а мое запястье очень маленьким, и все же он крепко сжимал его. «А теперь воспользуйся моим милосердием и беги. Беги далеко и изо всех сил». «Так ты не состоял в отряде охотников?» — прошептала я. Тентос скрестил руки на груди. «Нет, меня там не было. Верховные боги решили, что твои родители и чудовища, которых они послали, просто переубивали друг друга. Они и не подозревали о моем вмешательстве, а особенно помощи с твоим побегом. Узнай они правду, я бы не стоял здесь и не разговаривал с вами. Меня бы постигла участь Эйена». От всех этих откровений у меня закружилась голова. Тентос спас моих родителей от верховных богов после войны. А потом рисковал жизнью, спасая меня от шайки охотников, которую, как я думала, он возглавлял. Узнав об этом, я не могла его убить, так что нам придется выступить против верховных, не восстановив мои силы. Есть ли у нас хоть один шанс на успех? «У меня к вам предложение», — сказал Тентос без особого энтузиазма. «Верховные боги прислали меня, чтобы передать, что они больше не желают воевать с вами и вам подобными». «Это потому, что Атии почти удалось снять проклятие и отразить все попытки ваших так называемых верховных богов убить ее?» — с вызовом спросил Тристан. «Или просто испугались, что следующим в очереди на расправу станет один из них?» «Звучит логично», — добавил Силлиан, нарочито вскидывая брови. «Они всего лишь кучка обозленных неудачников». Тентос натянуто улыбнулся и поднялся с края лодки. «Меня прислали сюда с подарком». Он протянул мне сосуд. Вначале я подумала, что он пуст, но потом разглядела маленькую каплю, собравшуюся на самом дне. Жидкость сияла таким кристально чистым голубым светом, что, казалось, могла разбить стекло, сдерживающее ее. Точь в точь, как тот, что был у Вейл. «Здесь все, что осталось от реки моего брата», — грустно произнес Тентос. «Всего капля, заключившая в себя его вечность». «Я думал, у Вейл осталось последнее», — слабым голосом проговорил Сайлос, который ни на миг не отводил взгляд от сосуда в руках Тентоса, пока тот собирался передать его мне. «Хоть раз не будь дураком», — рявкнул Тентос. «У Вейл был один из последних, но, естественно, верховные боги оставили кое-что и для себя. Один для смертных и один для нас. Они хотят отдать его Нефосу, чтобы наступил мир». Тентос уставился на меня. Его глаза напоминали два колодца, уничтожавшие последнюю надежду на свет. «Верни свое бессмертие и возвращайся в мир людей, Атия из Нефосов. И пусть между нами больше не будет кровопролитий». Я была открыла рот, чтобы спросить, в чем подвох, и действительно ли боги думают, что я смогу им доверять, особенно с учетом того, что я не восстановлю свои силы полностью. Но Силиан вдруг ахнул. Я повернулась как раз вовремя, чтобы заметить, как Сайлас повалился на землю. Выпучив глаза, я бросилась к нему. Он выглядел безумно бледным, а кровь, вытекавшая у него из живота, превратилась в густую темно-красную массу. «Сайлас!» Я прислонила ладонь к его холодной щеке. «Очнись! Только не сейчас, мы же так близки к цели!» Его глаза блестели. Он закашлялся, и струйка крови потекла по его губам. «Он не встанет», — мрачно сказал Тентос. «Тот кинжал, которым ты пыталась убить меня, наделен той же магией, что питает Эвриномоса. Они оба — орудия богов». Я сжала зубы. «Но он не может умереть!» «Все могут умереть», — возразил Тентос. Его руки яростно сжимали сосуд, почти тряслись. «Но, конечно, всегда есть выбор». Он протянул мне обещанный сосуд с каплей вечности. «Ты всегда можешь дать ему это». Я прищурилась. «Если я отдам воду Сайласу, его раны исцелятся, и он снова станет прежним. Но, сделав это, я упущу шанс вернуть свое собственное бессмертие и снять проклятие. Я больше никогда не стану настоящим Нефосом. Спасти его означало потерять себя». Опустив глаза, я взглянула на вестника. На красивого молодого мужчину, который сковал меня заклятием, а потом снова и снова освобождал. «Не смей», — с трудом выговорил он, трясясь от лихорадки под моей ладонью. «Не смей спасать меня!» Я успокоила дыхание. В первую очередь, Сайлас был одной из причин моего проклятия. Это он привел того человека ко мне и Тристану, а после лгал об этом. Он манипулировал мной, чтобы вернуть свою человеческую жизнь. И все-таки, покусывая уголок рта, я ощущала призрак его губ, прильнувших к моим, и вспоминала о том, каково это — больше не быть одинокой в этом мире. Я снова чувствовала прикосновение его рук к моей коже, прослеживая их движение по моему телу, вспоминала сладкую дрожь. Я вспоминала его слова о том, что во тьме всегда есть звезды. «Выбирай», — напомнил Тентос. Его голос гулко разнесся над равниной и реками. Сайлас помотал головой, и его тело затряслось следом. Вестник забился в конвульсиях. Раны, нанесенные Эвриномосом, стремительно вытягивали из него жизнь. Он вот-вот умрет на моих руках. «Можешь вновь стать бессмертной», — прогремел Тентос, — «или спасти ему жизнь».